Вместо того, чтобы встать утром рано, сделать зарядку, убрать кровать, ты начинаешь гундосить упрямо, что я твои планы решил поломать. Ну какая же ты? Ну ты как я. Ну какая же ты? Я. День уже начатый, кофе вскипело, и 10 удач мимо нас пролетело. А ты все хотела поехать туда, где празднично все и во всем красота. Ну какая же ты? А ты как я. Ну какая же ты? Вот скоро вечер, и день уже прожит. Солнце садится, а сердце тревожит, что прожито мало, что жить так нельзя. Так в чем же резон быть похожим? Ну какая же ты? А ты как я. Ну какая же ты? А ты как я. Yeah.